Преподобный Феофил, архиепископ Новгородский. По кончине святого Ионы в 1471 году 5 декабря избран был по жребию на святительское место в Новгород и Псков протодиакон и ризничий Отинской пустыни Феофил. И в 1472 году 15 декабря Хиротонисан в Москве в сан архиепископа. Трудно было сему святителю управлять своей паствой. Посадница Марфа Борецкая и приверженцы ее вооружали народ против великого князя Иоанна, а монах Пимен, друг Борецких, сеял ненависть к архиепископу. Некоторые из мятежников хотели отдать Новгород под покровительство Литвы, изменив государю московскому и пытаясь поколебать веру своих праотцев. Святой Феофил остановил буйных. «Или не изменяйте православию, — говорил он им, — или не буду пастырем отступников, но иду назад в смиренную келью, откуда извлекли вы меня на позорище мятежа». Ослепленный народ не внимал словам пастыря. Война возгорелась. Неоднократно разбитые новгородцы принуждены были просить пощады, и святитель Феофил сделался их заступником. Ему обязаны многие новгородские бояре освобождением из темниц литовских. В 1478 году он тщетно убеждал князя снять осаду, но Иоанн вошел в Новгород. В 1480 году, 19 января, говорят, святитель Феофил был сменен будто бы за тайную связь с Литвой и прислан в Москву в Чудов монастырь. Но он мог и сам проситься туда на покой, видя много смут в Новгороде. В 1485 году он опасно заболел. В то время явился ему во сне преподобный Нифонт, епископ новгородский, и сказал: «Ты обещал поклониться святым Печерским, но не исполнил обещание. Зато Господь сократил лета жизни твоей. Разве не знаешь, что не исполнивший обета Богу не увидит лица Божия?» Посему Феофил велел вести себя больного в Киев. Но когда приехали к Днепру, явился ему Господь и возвестил ему кончину, обещал принять его душу к себе, повелевая, чтобы тело его было положено в пещере. После сего святой Феофил скончался. Тело его нетленное в осмоленной колоде приплыло под Печерский монастырь и здесь положено в пещере. Память его 26 октября.